Сильфили и я пробежали уже столько лестничных пролетов, что я потеряла им счет. Все комнаты были идентичными и таким образом бесконечно бесящими. Но мы в конце концов достигли той, у которой не было лестницы, ведущей вниз. «Они должны быть где-то здесь!» Воскликнула я, выбегая из комнаты. Там был коридор с лестницей в конце. Хотя еще лестницы сводили меня с ума, тот факт, что мы были вместе, отличным от предыдущего, означал, что мы, возможно, близко к остальным. Я хотела застать Фабрицио врасплох, когда мы наконец доберемся до него, так что я начала творить Dragon Slave, сбегая вниз по коридору. Далеко нам идти не пришлось. В конце новой лестницы был новый коридор с открытой дверью. Внутри я смогла увидеть маленькую темную фигуру, стоявшую лицом к двум людям, повернутым к нам спинами. Туда! Я ворвалась в комнату так быстро, как только позволяли мои ноги. В момент, когда взгляд Фабрицио переключился на меня, я высвободила свое заклинание. «Dragon Slave!» Практически завопила я, и оно не активировалось. «Проклятье!» «Он это предвидел!» «Как он это предвидел?» «Я это предвидел!» Ответил самодовольно Фабрицио. «Если бы я могла, я бы прошагала через комнату и свернула бы его тонкую шею». И тут Сильфиль удивила нас всех. «Dragon Slave!» Воскликнула она. Я развернулась к ней, мои глаза практически вылезли из орбит. «Сильфиль?» Выпалила я. «Dragon Slave? Она?» «Что?» Фабрицио, что удивительно, казался таким же шокированным, как и я. Что еще лучше, у него не было времени нейтрализовать заклинание. Алый свет Dragon Slave распространился по комнате. «Ратилт!» Выкрикнули Амелия и Зел в унисон. Фабрицио закричал в панике. Он, скорее всего, собирался использовать свою духовную силу, чтобы подавить Dragon Slave, но Амелия и Зел лишили его пространства для маневра. Два ратилта активировались. «Вшух!» Все тело повелителя ада Фабрицио поглотило пламя. Это был необычный синий огонь ратилт. Пламя было белым. Тогда я подумала, почему оно сменило цвет, и тут меня озарило. Dragon Slave и ратилт прореагировали между собой. Фабрицио заорал, когда белая колонна поглотила его. Это было самое приятное зрелище, которое я видела за долгое время. Тело Фабрицио превратилось в темную тень внутри трех заклинаний. Через секунду оно распалось на части, не оставив внутри белого пламени ни следа демона. Наконец заклинания рассеялись, от Фабрицио не осталось ни следа. Вау. Несколько минут мы все молчали, мы смотрели на место, где стоял Фабрицио. Мы слабо ощущали радость победы, в основном мы чувствовали растерянность. «Мы достали его», — пробормотал наконец Зел, нарушив молчание. Сильфиль сглотнула. «Кто знает», — ответила она, оглядываясь вокруг. Я видела, что она еще не позволяла себе снижать бдительность. Я нигде не чувствовала ничего присутствия. Это был хороший знак, но сам по себе он не доказывал ничего. В этот момент Амелия выкрикнула что-то и указала на кристалл. Я повернулась и увидела фигуру, возникшую из кристаллической колонны. Чёрт! Мы встали в боевые стойки и начали творить заклинания. Если это возвращался этот ублюдок, мы были готовы встретить его. Но фигура стала четче, и мы увидели, кто это на самом деле был. Это определенно не было возвращение Фабрицио. Это был Гаури. «Господин Гаури!» Ахнула Сильфиль. Он медленно возник из кристалла, как будто кто-то его вытолкнул оттуда. Выскользнув из кристалла, он упал на пол. «Гаури!» Прежде чем я смогла двинуться или слово сказать, Сильфиль бросилась к Гаури и подхватила его в падении. Я раскрыла рот, но внезапно поняла, что не знаю, что сказать. «Чего?» Подумала я. По каким-то причинам мне было трудно дышать. Мои ноги приросли к полу, полностью отказываясь двигаться вперед. Я могла лишь смотреть на Сильфиль с Гаури на руках. «Ах!» Наконец сумела прохрипеть я. «Он... в порядке?» Не поворачивая голову, Сильфиль кивнула. «Он в порядке». Я вздохнула, мое напряжение схлынуло, он был в порядке. Гаури вернулся, и с ним все будет хорошо. «Господин Гаури!» С придыханием произнесла Сильфиль. «Господин Гаури!» Наверное, из-за того, что Сильфиль столько его звала, Гаури внезапно застонал. Если он пришел в себя так быстро, он должен был быть жив-здоров. Это определенное облегчение. Гаури моргнул. Он, кажется, восстанавливался довольно быстро, потому что почти сразу же он начал оглядываться вокруг с растерянным лицом. «Где я?» Пробормотал он. Я сжала кулаки. Если он был в порядке, значит, я могла сделать с ним это. «Хайло, завалил гений!» Заорала я, подпрыгивая. Бамс! Моя нога встретилась с его пустым черепом. Сильфиль ахнула. «Госпожа Лина!» Закричала она. Гаури схватился за голову. «Что ты делаешь?» Воскликнул он. После первоначальной волны облегчения во мне начала закипать неудержимая ярость. Весь гнев, отчаяние и негодование в один момент вырвались, подобно обжигающему и несущему разрушение огненному шару. «Ты хоть понимаешь, как мы за тебя перепугались?» – проскрежетала я. «Я знаю, что Фибрицио чертовски силен, но ты даже не попытался сражаться, когда он схватил тебя! Ты что, принцесса в замке?» Гаури разинул рот, как театральная кукла. «Чё?» Я развернулась к нему спиной. «Ладно!» – рыкнула я. «Просто считай нас всех везунчиками, что мы все еще целы и невредимы. И благодари Сильфиль, если бы не она, ты бы так и гнил бы в этом кристалле. У нас не было способа спасти тебя». «Что?» Я услышала, каким растерянным был голос Гаури, но так как я развернулась, я не могла видеть выражение его лица. Я внезапно поняла, что я, наверное, не хочу его видеть. Я услышала голос Сильфиль. «Господин Гаури». Ее голос дрожал. «Слава богу, вы в порядке». Гаури молчал. Через секунду я услышала, как он ударил кулаком по ладони. «Теперь я понял!» – заявил он. «Этот парень похитил меня!» «Ты как такое забыть мог?» В унисон заорали на него мы. Я поняла, что все, что я ему кричала, скорее всего, прошло мимо его ушей. Идиот даже не понимал, что с ним произошло. В конце концов, в этом весь Гаури. «Кстати», – сказал Гаури, очевидно и своевременно догадываясь, каким идиотом он был. «Что случилось с тем парнем?» Сильфиль закусила губу. «Если господин Гаури был освобожден, тогда это должно означать, что мы победили. Но я не думаю, что мы одержали настоящую победу». Амелия громко шмыгнула носом и уперла руки в бока. «Конечно же мы победили его!» – провозгласила она. «Наши сердца, любящие справедливость, уничтожили зло!» «Полегче», – сказала я. «Помни, как могущественный Фибрицо». Амелия и Сильфиль притихли. Амелия даже закашлялась и отвернулась. «В любом случае...» Зелгадис огляделся вокруг. «Так как мы вернули Гаури, у нас больше нет причин более здесь оставаться». Сильфиль кивнула. «Согласна», – произнесла она. Амелия кивнула более воодушевленно. «Никаких возражений!» – воскликнула она. «Я не понимаю». Мне пришлось сжать кулаки, чтобы не дать Гаури пощечину. «Я объясню позже», – бросила я. «А сейчас уходим. Лестница здесь». Я вышла из комнаты в бледно-серый коридор, возвращаясь тем же путем, каким мы пришли. Амелия, Зелла, Гаури, Сильфиль следовали за мной по пятам. Я уже готовилась подняться по первому лестничному пролету, когда вспомнила кое-что. «Погоди, Гаури!» Я повернулась к нему. «Что случилось с Мечом Света? Или Горун Новый, как я понимаю, он на самом деле называется?» Гаури открыл рот, а затем закрыл его, чтобы подумать. Запахло жжёной резиной. «Понятия не имею», — сказал он наконец. «Вот сюрприз. После того, как меня схватили щупальца из меча», — объяснил он, — «я отключился и очнулся здесь. Когда щупальца отпустили меня, меня обволокло синее облако, я снова потерял сознание и очнулся только когда вы, ребята, пришли сюда». Я около минуты систематизировал информацию. Так как Фибрицио сказал, что меч был мазоку из другого мира или как-то так, он, скорее всего, возвратил его домой. И я должна признать, что как бы я ни любила меч света, я не горела желанием использовать его вновь теперь, когда узнала, что он был демоном. Я не люблю размахивать опасными штуками до тех пор, пока не знаю в точности, что делаю, а я и так уже слишком много раз делала это с Горун Новой. Я начала подниматься по лестнице. В любом случае, на Горун Нове можно было поставить крест. «Раз уж вы упомянули», — раздался знакомый голос. «Вам следует забыть о Горун Нове». Я замерла. «Что за дьявол?» И дело было не только в голосе. Я ждала увидеть еще один коридор в конце лестницы, но поднявшись, я лишь обнаружила огромную круглую бледно-серого цвета комнату с гигантской кристаллической колонной от потолка до пола в центре. Фибрицио стоял перед колонной, довольный как кот. «Проклятье! Ты все еще жив, Фибрицио!» Прошипела я, напрягшись. Фибрицио широко мне улыбнулся, его маленькое лицо стало выглядеть жутковато. Для ясности, я вовсе не была удивлена. Нужен не один хороший удар, чтобы прикончить такого парня, как Фибрицио. Что меня смутило, так это то, что я назвала его по имени, чтобы предупредить остальных позади меня, а ни один из них ничего не ответил. Я ожидала, что уж как минимум Амелия разразится речью, о... Я внезапно заметила кое-что очень беспокоящее. В какой-то момент ощущение присутствия ребят позади меня исчезло. Я повернула голову. Конечно же, никто не следовал за мной по лестнице. Мое сердце ушло в пятки. «Я немного искривил пространство», — самодовольно улыбнулся Фибрицио. «Приглашение только одно ли на инверс?» Он поднял правую руку и щелкнул пальцами. Со слабым мерцанием кристаллическая колонна в центре комнаты показала Гаори и остальных, оглядывавшихся вокруг в сером коридоре и начинавших нервничать. «Я изменил пространство вокруг лестницы, так как я хотел видеть лишь тебя. Они никогда не найдут тебя, неважно, как отчаянно они будут пытаться». Я сжала кулаки. «Где я?» – выкрикнула я. Фабрицио улыбнулся. «Это самый нижний этаж Дворца Преисподней. Мы на 5 этажей ниже того, где мы дрались прежде». Он помолчал. «Я был удивлен, кстати, как хорошо вы справились. Я не ожидал, что эта девчонка появится и применит Драгонслейв. Я не могла оторвать ног от пола. Я тоже не знала, что Сильфиль могла сотворить что-то подобное». «Ну, хорошо, что я оставил часть своего духовного тела в качестве приманки и сбежал оттуда, иначе бы мне больше досталось». Он пожал плечами. «Я выпустил человека, которого вы зовете Гаури в качестве награды за такую хорошую битву. Для людей, во всяком случае». Я стиснула зубы. «Как невероятно мило. Я вижу, ты уже понимаешь, насколько я действительно неуязвим». «Ага», — ответила я. «Было бы странно, если бы это здание не изменилось, когда мы уничтожили тебя, раз уж оно существует согласно твоей воле. Я знаю, что нужно нечто большее, чем неожиданная атака, чтобы избавиться от тебя». Фабрицио просиял. «Именно. Ну, как я и сказал, вы все показали себя очень хорошо для людей. Но в конце концов, все-таки выше головы не прыгнешь. И я помню, ты это уже ранее упоминал». Пока Фабрицио говорил, пространство перед его грудью задрожало и исказилось. Меч света, то есть Горуннова, возник из воздуха. «Я лучше верну это обратно темной звезде». Фабрицио закрыл глаза и начал тихо бормотать заклинание. Через секунду раздался ужасный шум. Это был тяжелый и пронзительный звук дрожащего металла. Он становился все громче и громче, пока мои барабанные перепонки и мозги не задрожали так сильно, что я подумала, что сойду с ума. «Прекрати это!» — подумала я отчаянно, мои ногти вонзались в ладони. А затем все исчезло. Заметьте, звук не исчез, я просто больше не могла его слышать. Так как воздух еще дрожал, высота звука просто вышла за пределы слышимости человеческого уха. Горуннова внезапно стал чернильно-черного цвета, он воспарил воздух и исчез. Шум исчез вместе с ним. «Отлично». Фабрицио открыл глаза и стряхнул пыль с рук. «Об этом позаботились». Мне было интересно, что же, черт побери, сделал Фабрицио. Но теперь, когда я вернул его темной звезде, на чем мы остановились? Ах да, он улыбнулся. Не совсем по протоколу, но какая разница, верно? Вернемся к делу. Фабрицио обратил свой взор на изображение моих 4 товарищей в кристалле, он щелкнул пальцами. Голубой туман возник у них из-под ног. Сукин! Я могла слышать их крики удивления, когда туман поглотил их. Потом раздался странный громкий хруст. И затем они были заключены в странных синих кристаллах.